Мы все были ненормально возбуждены. Здоровее было бы поменьше говорить и думать о еде. Но жизнь вообще, а лагерная в особенности, представляет собою очень нездоровое явление. Иногда мы слушали сказки. Был среди нас белорус-сказочник, и впервые в жизни я слышал народные сюжеты, известные мне только по книгам, в мастерском пересказе и во всей свежести фольклора, когда они предназначаются не для детей, а для взрослых. Я слышал солдатские сказки, где герой надувает начальство и женится на генеральской дочери. И советский фольклор, очень неприятный, где уже не баба-яга заманивает детей, чтобы съесть, а шайка бандита в Москве заманивает жертвы и продает человеческое мясо. В некоторых рассказах фигурировал граф Юсупов, который убил Распутина. Чека его арестует, но он чудесным образом спасается из тюрьмы. Я начал записывать не эти рассказы, для чего у меня не было бумаги, а слова и выражения лагерного языка. Это был язык, не похожий на русскую литературную речь. Я не знал прежде таких слов, как баланда, лагерный жидкий суп, туфта, скверная работа для отвода глаз, блат для обозначения тайной протекции, птюшка, лагерная пайка хлеба, балдоха, солнце. В чёсе заключённая девушка просила табельщика: «Ваня, выпиши птюшечку побольше». А на работе заключённые кричали начальнику работ: «Начальничек, балдоха-то светит!» Я записывал десятки таких слов. Одни из них были тюремного воровского происхождения, другие родились в лагере. Лагерь обогатил русский язык словом «шизо» — штрафной изолятор. По блату было очевидно еврейского происхождения. «Белеат» на языке Библии и Бялика — значит, в тишине, потихоньку. Сложной и долгой дорогой докатилось это слово с берегов Иордана на крайний север России, в лагеря Советского Союза. В один зимний вечер, подойдя к печке, где, как всегда, набилось много народу, я вдруг услышал странные звуки. Худой, остроносый доходяга прикорнул на лавке, съежился в тепле и с закрытыми глазами что-то нашептывал про себя. Я прислушался. «Манинэйдэте полонадео ахиллеос». Человек с синими тонкими губами, трупным свинцовым цветом лица, неопределимого возраста, в бушлате, покрытом заплатами, по виду колхозник, как большинство из инвалидов, сидел, скрючившись, и шептал начало Илиады. «Кто вы? Откуда вы знаете Гомера?» Инвалид открыл глаза и уставился на меня с не меньшим удивлением. Мы познакомились, а потом разговорились, а потом подружились крепко. Николай был для меня совсем новым человеком из особого мира. Это был украинец из Днепропетровска, где я провел юные годы, еще когда этот город назывался Екатеринославом. По специальности учитель украинского языка, по складу мягкий мечтатель и библиофил. В двух комнатках его холостой квартиры на Первозвановской улице было 2000 книг. В советских условиях такую частную библиотеку может иметь только маньяк или ученый, всю жизнь коллекционирующий книги. Николаю было 40 лет, и единственной страстью его жизни была литература. В лагерь он попал за националистический уклон. Во время одной из массовых идеологических чисток на Украине, когда были изъяты люди чересчур темпераментного украинского патриотизма, припомнили ему какую-то печатную заметку, где он похвально отозвался о ком-то из украинских коммунистов, позднее ликвидированных по приказу из Москвы. Этого было достаточно, чтобы разлучить его с любимыми книгами и сгноить в подземном царстве. Он сидел уже 6 лет и держался неплохо. Помимо крайнего физического истощения, он был внутренне еще полон силы. Он помнил Гомера. Внимание, которое он мне оказал, было исключительно. Он был несколько крепче меня и поэтому помогал мне щипать хвою. Помогал в быту, в тех мелочах, от которых зависит настроение и самочувствие человека. Я почувствовал, что имею союзника в бараке, и привязался к нему со всей нежностью и благодарностью, на которое было способно мое ослабевшее, одичавшее сердце. Каких только людей не было в этой богом забытой Круглицкой глуши! Сколько тонкости было в этом человеке, сколько музыкальности в его ухе, которая реагировала не только на гекзаметры Гомера, но и на каждую утонченность современной поэзии. Николай все понимал, и он первый научил меня уважать украинскую культуру, которая вырастила таких людей. Его культ украинского слова передался мне. Я услышал от него в первый раз имена Максима Рыльского, Павла Тычины и других. И живой плотью облеклись для меня имена Франко или Марко Вовчок. Я эти имена слышал, но ничего не знал о них. А Николая только надо было попросить: «Расскажите, кто такой Марко Вовчок?» И вдруг оказывалось, что это была женщина, и такой прекрасный человек и писатель, что Николай просто сиял, рассказывая про нее. Чтобы со своей стороны что-нибудь дать Николаю, я его стал учить английскому языку. Бумаги у нас не было. Каждый день он мне доставал деревянную дощечку, а я писал на ней карандашом 10-15 слов по-английски. Потом я написал ему целый маленький текст. Наконец я ему раздобыл учебник у Максика. Николай умел учиться. Через 3 месяца он уже не нуждался в моих уроках. Он проявил железное упорство и усидчивость, настоящее украинское упрямство. В полночь, когда барак спал, он просыпался, спускался с верхней нары к столу, на котором горела тусклая коптилка. И с каменным остроносым лицом сидел часы напролет над учебником. Весной он уже читал самостоятельно английские книжки. У еврейского и украинского народа имеется свой старый и недобрый счет. Трудно представить себе, что может заставить еврея в широком мире интересоваться украинской культурой или наоборот. И однако в советском лагере были братьями еврей и украинец. И я понял, что можно сочувствовать этому народу, самому музыкальному и самому незадачливому среди славянских народов. Украинская народная песня – одна из самых богатых на свете. И по численности украинцы не уступают французам. Но Шопен не родился среди украинцев, и никогда этот народ не был политически свободным. Придет еще время, когда украинцы и евреи встретятся на мировой арене, не в концлагере и не в условиях погрома или бесчеловечного полицейского угнетения, а как свободные народы. Николай мог бы быть деятелем еврейско-украинского сближения или культурной связи. Но след его заглох в подземном царстве, и я не знаю, жив ли он еще. В январе 1944 года бригадир хроников Шульга, который благоволил к Николаю, предложил ему работу в овощехранилище. Николай отказался без меня выйти на работу. Таким образом, включили меня в группу из 4 инвалидов. Шульга, Николай и Беловченко, 3 украинцев. Я был 4-м. Мы вставали в 6, выходили на развод в 7 и работали до часу дня. 6 часов мы сидели в темном обширном подвале, куда свет доходил через отдушины. Подвал был разделен на закрома, и в каждом лежала отсортированная картошка. Здесь были десятки тонн ее. Нас посадили перебирать картошку и выбрасывать гниль. В подвале было прохладно. Температура овощехранилища не может быть ниже 0, чтобы картошка не замерзла, и выше 4 градусов, чтобы она не проросла. Зав складом регулировал температуру при помощи маленькой печки и следил, чтобы мы не воровали картошки. Его место было в маленькой каморке при складе, где было тепло. И мы, входя, нюхали воздух и искали, где стоит картошка, которую он сам наварил. При каждом налете начальства прежде всего проверялись печки. Не стоит ли где-нибудь преступный котелок? Понятно, начальство знало, что за складом не может не пользоваться картошкой. Но все же строго контролировало его, учитывая, что он в противном случае может перейти все границы. Начальство следило за завскладом, а завскладом за нами. И все без исключения воровали. Даже стрелок, заходя в подвал на минуту, набивал карманы. Наш шеф был горбоносый кавказец, осетин. Человек степенный, очень деликатный, никого не ругавший и не бивший. Обыкновенно заведующие складами имеют тяжелую руку. Но наш осетин не был обыкновенный человек. При случае выяснилось, что он понимает по-английски и даже имеет жену в Лондоне. Больше он, однако, ничего не сказал о себе. Наш осетин понимал, что ради 50 грамм хлеба не сидят 6 часов в холодном и темном подвале, и что надо нам дать что-нибудь. Но он боялся кормить нас, боялся, что мы проговоримся, если что-нибудь получим из его рук. В полдень, за час до конца работы, он выносил нам по одной вареной картофелине на брата. Иногда это была репа. Это было все. Но мы не обижались. Мы сами себя кормили. Для этого имелось три способа. Во-первых, мы выносили картошку на себе. При выходе из подвала нас обыскивали. При вахте угрожал нам вторичный обыск с тем, что если бы нашлась картошка, в карцер на 5 суток попал бы не только вор, но и завскладом. Понятно, что наш заведующий при выходе тщательно ощупывал нас и очень просил не подводить под неприятность. Однако все-таки выносили. Пришивали себе карманы под мышками, между ног, в самых разных местах, в надежде, что одно какое-нибудь место останется незамеченным при обыске. Прятали мелкую картошку под шапку, ватные чулки, в ЧТЗ. В подкладке бушлатов выносили картошку, нарезанную плоскими ломтиками. Иногда это удавалось. Но, в общем, трудно утаить что-нибудь заключенному от заключенного. Поэтому действовали иначе. Работники выходили из подвала за нуждой. Подвал был заперт. Завскладом отпирал наружную дверь и выпускал нас на минуту. Тут обыска не было, и мы набирали в карман картошки самые крупные клубни, какие были. За углом подвала выбрасывали ее в сугроб и делали метку в этом месте, клали сучок или камешек. Потом с чистой совестью давали себя обшарить при уходе с работы. «У Марголина ничего нет», — говорил осетин, едва касаясь меня. Одну минуту он возился, запирая на замок тяжелую наружную дверь. И за это время мы за углом барака выуживали наши сокровища из сугроба.